Глава 62. Мы ошиблись. Сиа. «Зачем он это делает?» — рыдала я безмолвно, глотая жгучие слезы. «Зачем издевается и заставляет страдать? Так разве должны поступать верховные этого мира? Так они должны себя вести?» «Сиа!» — крик любимого рвал мое сердце на части. «Останься со мной, я прошу тебя, умоляю!» «Не надо», — просила его мысленно. «Пожалуйста, не надо». «Не делай того, о чем сейчас думаешь», — продолжал Ноан. «А он хорошо ее знает», — усмехнулся первый старейшина, наслаждаясь концертом. «На всякий случай, если кто-то не понял до конца», — заговорил третий белобородый, — «я поясню. Спасение тех девушек...» У одной, кстати, есть маленький брат, которого она воспитывает сама, так как родители погибли. Сразу же отправит тебя в небытие, без права на перерождение. И с теми, кого сейчас здесь видишь, ты больше никогда не встретишься. Как же мне было тяжело. Не могла вынести столь сильного давления. Мысли путались, сердце выпрыгивало из груди, а присутствие Ноана разрывало душу в клочья. «Сиа!» — неустанно звал Синеглазый. Я не смотрела на него, понимая, что стоит хоть раз встретиться с ним взглядом, то передумаю. Уступлю своим слабостям и сдамся, а потом всю жизнь буду ненавидеть себя и презирать за содеянное. Медленно умирать и, в конце концов, точно сойду с ума. Счастье, полученное смертями невинных, — проклятое счастье. «Девушки!» — сорвалось с моих губ. «Я выбираю девушек!» «Нет!» — закричал Ноан. «Сиа, остановись! Не бросай меня!» «Что вы медлите?» — скинула озлобленный взгляд на невозмутимое лицо старейшины. «Я сделала свой выбор! Ну, давайте, открывайте портал!» «Серьезно?» — вскинул он брови. «Ты выберешь смертных, чистота душ которых неизвестна? Бросишь Ноана и снова заставишь его страдать, умирая в адских муках? А точно ли ты любишь его?» Он чуть подался вперед. Сердце вроде бьется. Мне хотелось сбежать из этого места, и я не могла вынести мучений любимого, который вновь и вновь просил остаться с ним. «Прости меня», — шептала ему мысленно. «Прости за все, за те страдания, которые причинила тебе. За то счастливое будущее, которому не суждено воплотиться в жизнь». «Что ж», — вздохнул старейшина, — «твой выбор принят». Он щелкнул пальцами, и рядом со мной открылась воронка портала. «Не уходи!» — закричал синеглазый жнец. «Не оставляй меня!» Закрыв рот ладонью, я, не оборачиваясь, рванула в портал, чувствуя, как мое сердце кровоточит. Секунда, и мои ноги коснулись чего-то твердого, а в глаза ударил слепящий свет. «Сиа!» — услышала я голос того, кого здесь точно не должно было быть. Меня сгребли в охапку и крепко обняли. «Ноан!» — ахнула я, отчаянно цепляясь за его рубашку и ощущая тепло тела. «Ты...» «Если честно, твой выбор смог удивить нас». Я до сих пор не понимаю, что происходит, с чудовищным волнением оторвалась от груди любимого, смотря в сторону, и понимая, что нахожусь все в том же зале суда, перед советом старейшин. «Ты смогла доказать, что твоя душа чиста, как и сами помыслы», — произнес первый глава совета, недовольно морщась. «Тебе дали шанс прожить счастливую жизнь, но ты предпочла спасти смертных», — хмыкнул он. «Поразительно». Смотрела на них, не отрываясь, цепко удерживая возле себя Ноана, который молчаливо обнимал меня в ответ. «Живи!» — махнул рукой пятый старейшина. «Так уж и быть!» «Хотя», — хмыкнул он, — «открою маленький секрет. Тебя все равно никто бы не отправил в небытие». «Что?» — замерла я, как и любимый, устремив взгляд в сторону глав совета. «В тебе находятся две жизни, дитя», — улыбнулся третий. — «Такое на нашей памяти впервые». «Внуки!» — ахнул отец Ноана, хватаясь за сердце, пока я пребывала в таком шоке, что словами не описать. «Радуйся, Эстар!» — второй глава совета скосил лукавый взгляд в его сторону. «Твоя мечта, как и мечта твоей супруги, скоро сбудется, только в двойном размере. Мы не наказываем тех, кто носит дитя. А уж если их двое, то тем более». «Тогда...» — мой голос дрогнул. Хотелось разорвать этих самовлюбленных и напыщенных эгоистов на части. «Зачем все это?» «Чтобы доказать тебе», — лениво произнес четвертый старейшина, «что ты не так уж и чиста душой, как думаешь». «Но мы оказались неправы», — уважительно склонил голову третий. «И просим не осуждать нас за это. А в качестве благодарности проси, что хочешь, но только одно». «Родители», — сорвалось взволнованное с моих губ, — «прошу, верните наших с Хароном родителей».